и, главным образом, убийственно скучно, и некому слова сказать, разве что вас тут женщина не стояла. В одном варианте и три хален, два беталин, в другом. Три получаешь, за два платишь. Нидерландская. Слоган нидерландской торговой рекламы. Но да взлелеем в себе наивность и вернемся к фильму, где я играю. Поскольку в нем не мочат и не пускают в распыл ни из берданок, ни из обрезов, ни даже из акмов, то и герой-любовник у меня соответствующий. Его портрет я сейчас дам со своей точки зрения, то есть с точки зрения героини, а сценарист пусть остается при особом мнении, которое может не совпадать с мнением актеров. Ох, ребята, какой же у меня нынче герой-любовник! Он такой красавец, каких вы, сколько ни пяльтесь, не обнаружите и в 328 серии вашей «Санта-Барбары», потому что даже в 823-й, я здесь уже посмотрела, такого нет. И так он красив, наивен, респектабелен и, главное, одинок, в смысле доступен. Сочетание для демографически неблагополучных путей из варяг в греки практически непредставимые. А вдобавок к тому он двухметровый рост, обалденно сложен, длинно и густо волос, ослепительно зуб, спортивен, чист во всех аспектах этого адъектива. Нежен и вежлив, что уже само по себе щекочуще экзотично, точнее, поджаривающе эротично для неизбалованных восточноевропейских цирцей. Учтив, когда не капризничает, прямо-таки по-офицерски. Ох, а двигается он так, что к нему должны, по-моему, вожделеть даже бетонные заграждения дороги. И притом он выглядит дьявольски мужественно, чем не всякий, даже голливудский легионер, похвастаться может. И притом еще он стихийный пацифист. А еще, хоть это и не сюда, он вечный парень. Эгай. А не зашмурганный дядя, который трубадур только до 20. А потом как-то неизбежно оттрубадурит, отпрыгается, обсемьянится, осеменит, похерит дерзание, начнет занудствовать в адрес орликинов и коломбин, прогоркнет, заплесневеет. Нет, мой не таков. Это состоящий из мотоциклетных мускулов и весеннего ветра юноша, с неприходяще свежим загаром свободы, пластикой вольного, привычно богатого путешественника, прелестной избалованностью здорового, давно цивилизованного существа, необремененного в конце второго тысячелетия от Рождества Христова на манер жителей Нижегородской Окумены, добыванием искры с помощью сохлого мха и каменного кресала. Вообще-то я вижу его сквозь такую по отношению к прежним ландшафтам антиностальгическую призму, кое более четко обрисовывает индивида не через то, что он делать способен,